Едва войдя в комнату, Фабель отметил про себя диковинную, торжественную мрачность на лицах присутствующих. Она вроде бы и соответствовала ситуации, но на самом деле подобное поведение — большая редкость. На месте преступления, рядом с покойником или покойниками, видавшие виды сотрудники никогда не делают постных лиц. Обычно царит юморок висельников. Черные шуточки позволяют тем, кто имеет дело со смертью, дистанцироваться от происходящего и хоть как-то оберегать себя от душевных травм. Сегодня все словно языки проглотили и ходили как зомби. Похоже, на этот раз смерть исхитрилась и этих ерников-балагуров за живое зацепить и костлявой рукой щекотнуть их почти зачерствелые сердца. Взглянув на кровать, Фабель понял, почему сегодня все ведут себя как-то по-особенному. За его спиной Вернер Мейер, тоже человек бывалый, тихо ругнулся. «Дерьмо!» В комнате словно взорвалась бомба с красной краской. Широкие лучи крови разлетелись от кровати во все стороны и лежали на ковре, на мебели и на стенах. Простыня на кровати была залита темной липкой кровью почти вся, от конца и до конца и во всю ширину. Даже воздух, казалось, был пропитан густым медным запахом крови. Центром этого кровавого извержения было распятое тело женщины, привязанной за запястья и лодыжки к стойкам кровати. Фабель затруднялся определить ее возраст, скорее всего, между 25 и 30 годами. Туловище несчастной было вскрыто от шеи до середины живота, ребра развернуты от грудины вверх и в стороны, так что грудная клетка напоминала остов корабля. Перерубленные ребра белели в спутанной массе изрезанного мяса и поблескивающих темных внутренностей. Легкие, два черных комка в пене более светлой крови, лежали у женщины на плечах, одна доля справа, другая слева, как погоны. Было впечатление, что в груди женщины сработала бомба направленного действия и разнесла ее туловище по заранее продуманной схеме. Фабелю почудилось, что и его грудная клетка сейчас лопнет от внутреннего взрыва. Вернер Мейер протиснулся мимо судебного фотографа и теперь стоял рядом с гаупткомиссаром, бледный как полотно. «Опять он», — сказал Вернер Мейер. «Паршиво, шеф, очень паршиво. У нас тут гуляет на свободе всем садистам садист». Фабель с трудом оторвал взгляд от трупа. Этот ужас гипнотически приковывал к себе. Сделав глубокий вздох и стряхнув отупелость, он повернулся к Паулю Линдеману. «Свидетели?» «Ни одного. Не спрашивайте меня, как можно учинить такое и ни одним звуком не привлечь внимание соседей. Но факт есть факт. Никто ничего не слышал и не видел. Врут или не врут, не знаю. Следы взлома?» Пауль покачал головой. По словам парня, который ее нашел, дверь была приоткрыта. Однако следы взлома отсутствуют. Фабель подошел к трупу поближе. То, что никто ничего не слышал, в его глазах усугубляло жуть происшедшего. Женщине не была дарована даже такая малость, как выкричать свой ужас и проститься с миром громко. Она умерла в одиночку и в тишине. Подробности Фабель вообразить не мог и не хотел, хотя результат был перед ним и позволял реконструировать все детали. Он понимал одно. Последние минуты жизни она провела во вселенской пустыне наедине с убивавшим ее нелюдем. Фабель заставил себя вглядеться в забрызганное кровью лицо. Рот приоткрыт, глаза широко распахнуты, в глазах ни ужаса, ни ненависти, ни даже отрешенного покоя. Пустые глаза, без всякого выражения, как у куклы. Теперь нельзя было угадать, что за человек был за этим лицом. Патологоанатом Мюллер в маске и шапочке и в белом медицинском одноразовом комбинезоне склонился над телом и пристально изучал вскрытую грудь. Нетерпеливым жестом он отогнал Фабеля от кровати, не путаясь под ногами. Фабель перешел к осмотру помещения. Труп — объект не только пространства, но и времени. Он являет собой момент убийства, события. В правильно зафиксированном месте преступления все вокруг принадлежит времени до или после события. Фабель внимательно оглядывал комнату, пробуя вообразить ее пустой, без суетящихся полицейских и судмедэкспертов. Даром, что маленькая, комната не была загромождена мебелью. И опять бросалась в глаза безликость, неуютное гнездышко, а чисто функциональное помещение. На туалетном столике к лампе тулилась небольшая выцветшая фотография, пожалуй, единственная по-настоящему личная вещь. На стене висела внушительного размера литография, лежащая нагая женщина с полуприкрытыми в эротической истоме глазами. Редкая женщина выберет такую картину для собственного созерцания. Очень широкое зеркало в человеческий рост было установлено на той стене, за которой была кухня. В нем отражалась кровать. На ночном столике стояла плетеная корзинка с разноцветными упаковками презервативов. Фабель повернулся к Анне Вольф и спросил: «Проститутка?» «Похоже на то. Однако в картотеке отдела нравов на Давидштрассе не значилось. Анна выглядела бледнее всех в комнате. Наверное, из-за контраста с черными, как смоль, волосами». Фабель заметил, что она старательно избегает смотреть в сторону выпотрошенного трупа. «А вот парень, который ее нашел. Персона нам очень даже известная». «Да ну». «Фамилия Клугман, бывший гамбургский полицейский. А точнее, работал в мобильной оперативной группе. Утверждает, что был другом убитой. Квартиру арендовал он». «Что значит «утверждает»?» Тут в разговор вмешался Пауль. «Местные ребята подозревают, что он был ее сутенером». «Стоп, стоп!» — воскликнул Фабель, сердито косясь на Пауля Линдемана. «Из оперативной группы и в сутенеры. Что-то у тебя очень буйная фантазия». «Мы думаем, это более чем вероятно. Да, Клугман действительно работал в МОГе, но его оттуда выперли». «За что?» Вопрос перехватила Анна Вольф. «Похоже, заразился дурными привычками и стал приторговывать наркотиками. Поймали с небольшим количеством кокаина и с треском уволили. Пошел под суд, однако отделался условным приговором. Государственный обвинитель не очень рвался упечь в тюрьму полицейского и спецотряда за несколько несчастных граммов кокаина. Клугман до конца стоял на том, что наркотик держал для личного пользования». «Судя по всему, вы уже в курсе всех подробностей жизни этого Клугмана». Анна рассмеялась. «Пока мы с Паулем ждали вас в участке на Давидштрассе, один полицейский изложил нам историю Клугмана со всеми живописными деталями. Ганс Клугман, как сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, принимал участие в паре рейдов в Санкт-Паули. Обычные налеты мобильных оперативных групп на нарколаборатории турецкой мафии. Оба раза помещения оказывались непорочно чисты. Было очевидно, что у них в полиции свой человек, который вовремя предупреждает об акциях. Поскольку в обеих операциях был задействован и уголовный розыск с Давидштрассе, то МОК всячески валил вину на них, мол, утечка от них, но после того, как Клугман прокололся на кокаине, все решили, что именно он шестерил на мафию. То есть платил за наркоту не наличными, а информацией. Так утверждали. Однако, как ни старались, прямых доказательств того, что Клугман продавал информацию организации Улугбая, так и не нашли. И Клугман в итоге отделался легким испугом. Да, и теперь работает в одном из стрип-клубов Улугбая. Фабель криво усмехнулся. Лихо. А сутенер, это у него как хобби? Точно утверждать не стану. Так мне сказали местные ребята, за что купила, за то и продаю. Впрочем, про него еще много всякого порассказали, тот еще тип. Могу себе представить, сказал Фабель. Бывший элитный полицейский, роскошный подарок крестному отцу турецкой мафии Улугбаю. Не только отлично обученная боевая машина, но и источник внутренней информации о приемах и методах полиции. «Будем рассматривать Клугмана как подозреваемого?» «Проверить его нужно всесторонне», — кивнула Анна. «Но что убийца он, тут я очень и очень сомневаюсь. Когда по его звонку приехали местные полицейские, он был явно не в себе, в ступоре. Мы с Паулем имели возможность коротко переговорить с ним в участке на Давидштрассе. На вид отпетый сукин сын, однако на этот раз у него нет никакой заранее приготовленной складной истории. Дрожит или печет, что был ее другом и забежал ее проведать. «Послушайте, а она у нас до сих пор безымянная?» — спросил Фабель. «Да, тут, кстати, проблема», — сказал Пауль. «Боюсь, что с этим придется попотеть. Клугман ее фамилии не знает. Говорит, она всегда представлялась как Моник». «Француженка». Пауль осторожно улыбнулся и покосился на начальника. Этот англичанин был известен своим британским чувством юмора. Но нет, вопрос был деловым, без подколки. «Если верить Клугману, то нет, возможно, просто профессиональная кликуха». «А как насчет личных вещей? Никаких документов? Хоть шаром покати». Фабель пригляделся к комоду у кровати. Он был припорошен белым, значит, отпечатки пальцев уже сняли. Фабель выдвинул верхний ящик. Пенис-гигант на батарейках, 4 порно-журнала, один садомазохистский. Фабель оглянулся на тело. Запястья и лодыжки были туго привязаны к стойкам кровати чем-то похожим на простенькие черные чулки. Похоже, преступник схватил то, что оказалось под рукой, без подготовки и без эротического смысла. Да и других обычных садомазо-прибамбасов не видно. В следующем ящике обнаружились дополнительный запас презервативов, большая коробка с бумажными салфетками и бутылочка ароматического массажного масла. В третьем ящике не было ничего, кроме стопки пищи, бумаги и 2 шариковых ручек. Фабель повернулся к начальнику бригады судмедэкспертов. «А где Хольгер Браунер?» — спросил он, имея в виду руководителя отдела судмедэкспертизы. «В отпуске до ближайшего понедельника». Отсутствие Браунера раздосадовало Фабеля. Гениальный малый. Читает место преступления, как талантливый археолог ландшафт. Где другой равнодушно пройдет, этот заметит что-то неуловимое, какую-то подсказку, начнет копать и докопается. «Меня интересуют вещи в комоде. Может кто-нибудь из ваших парней собрать их для меня в мешок?» «Конечно, герр гаупткомиссар». «А нижний ящик с самого начала был пустой?» Начальник бригады судмедэкспертов задумчиво сдвинул брови. «Все, что мы брали для экспертизы и снятия отпечатков, уже положено на место. Да, в нижнем ящике не было ничего, кроме бумаги и ручек». «А книгу для записи деловых встреч нашли?» Его собеседник удивленно вскинул брови. «Она была хоть и проститутка, но не простая, уличная шлюха», — пояснил Фабель. «Ее клиенты приходили по предварительной записи, скорее всего, договаривались по телефону, поэтому наверняка имелся ежедневник». «Нет, ничего подобного мы не находили». «Мне думается, если ежедневник имелся, то она хранила его именно здесь», — сказал Фабель, показывая на открытый третий ящик комода. «И если мы не можем его найти, значит, эта сволочь прихватила его с собой. По крайней мере, я так предполагаю». «Прихватил, чтобы мы не вышли на его след?» — спросил Пауль. «Думаете, он был ее клиентом?» «Сомневаюсь. Этот гад, а я не сомневаюсь, что это наш гад, вряд ли настолько глуп, чтобы выбрать в жертву того, с кем он прежде общался. Серийные убийцы выбирают, как правило, только случайных жертв». «Стало быть, это определенно тот же негодяй, который прикончил Урсулу Каснер?» «А кто же еще?» — ответил Вернер Мейер, кивая в сторону трупа. «Его почерк. Фирменная работа, не спутаешь». Все надолго замолчали. Каждый погрузился в размышления о том, что лично для него будет значить появление серийного убийцы. И каждый про себя вздыхал, понимая, что ничего хорошего его не ждет. Собственный опыт и чужие рассказы подсказывали, что такого монстра сразу не поймаешь. Он, выматывая их души, будет убивать еще и еще, а они по крохам будут собирать информацию о нем. После изучения каждого нового места преступления будут делать маленький шажок вперед к поимке этой мрази, шажок, оплаченный кровью очередной невинной жертвы. Думать об этом было тошно. Фабель первым нарушил мрачную тишину. «А впрочем, если ежедневник прихватил не наш гад, то его мог стащить Клугман, чтобы не засветить ее клиентов». Патологоанатом Мюллер, который все это время, низко наклонившись, пристально разглядывал зияющую пустоту в груди женщины, выпрямился и, снимая окровавленные хирургические перчатки, обратился к гаупткомиссару. «Вы правы, Фабель. Поработал тот же парень». С неожиданной деликатностью, почти нежно, Мюллер убрал прядь золотистых волос с лица покойной. «Способ убийства во всех подробностях совпадает с прежним». «Это бросается в глаза. Когда она умерла?» «Подобное дикое расчленение смазывает всю картину. Температура тела падает с необычайной скоростью». Фабель перебил его. «Когда же все-таки? Ваше ученое мнение?» Мюллер откинул голову и пожевал губами. Ростом он был гораздо выше Фабеля и смотрел на него надменно, словно на недостойную внимания козявку. «По моей оценке, между часом ночи и тремя». Из прихожей в комнату заглянула высокая блондинка в элегантном сером брючном костюме, более подходящим для заседания правления банка, чем для осмотра места кровавого преступления. Это была оберкомиссар Мария Клея, новичок в команде Фабеля. «Идите-ка сюда, шеф. Мы тут нашли кое-что интересное». Фабель прошел за ней через прихожую в тесную кухоньку пенал. Как и остальная квартира, кухня производила впечатление нежилой. Чайник, да несколько пакетиков чая на столе, вот и все хозяйство. Единственная чашка лежала дном вверх на сушилке для посуды. Никаких других следов нормального быта. Хоть бы одно немытое блюдце в мойке или записка, налепленная на дверцу холодильника. Мария Клея молча указала на открытый высокий шкаф в нише. Фабель заглянул внутрь. Через стекло, заменявшее заднюю стенку, была видна залитая кровью кровать с развороченным трупом. «Одностороннее зеркало?» — спросил Фабель. «Да», — ответила Мария. «По ту сторону в комнате зеркало во весь рост. А теперь полюбуйтесь на это». Немного оттеснив Фабеля, она вытащила рукой в резиновой перчатке разорванный шнур электропитания из глубины шкафа. Уверена, тут стояла камера. «О, наш гад, возможно, заснят на видео». «К сожалению, камера была и сплыла», — сказала Мария. «Не исключено, что он ее нашел и забрал». «Спасибо». «Проследите, пожалуйста, чтобы эксперты тут каждый сантиметр прочесали». Фабель пошел к выходу из кухни, но Мария остановила его. «Помню, девчонкой я ездила со своим классом на экскурсию в телестудию. Нам показывали съемочную площадку какого-то телефильма, мыльной оперы типа «Линденштрассе» или «Хорошие времена, дурные времена». Сперва построенная в студии квартира показалась мне удивительно настоящей, но когда я подошла к декорациям близко-близко, иллюзия пропала. Бросалось в глаза, что небо просто намалевано на холсте, а дверцы шкафов не открываются. — Это к чему, Мария? — Эта квартира оформлена как типичное жилище проститутки, но на самом деле она больше похожа на то, каким подобного рода жилище представляется художнику-декоратору средней руки. Совершенно не чувствуется, что кто-то тут действительно жил. А тут и впрямь никто не жил. Чисто рабочее помещение для одной девицы или даже нескольких. Согласна, все правильно. Да только есть в этой квартире что-то неуловимо фальшивое. Разит декорацией. Понимаете, что я имею в виду? Фабель задумчиво поводил бровями, затем с серьезным видом ответил. «Очень даже понимаю, Мария». Гаупткомиссар вернулся в комнату. Фотограф уже установил стойку с лампой и приступил к детальным съемкам. В ярком направленном свете труп и брызги крови казались еще более жуткими. Сцена внезапно стала динамичной, насилие воскресало в случайном движении теней. Молоденький полицейский, которого недавно вывернуло наизнанку, замер теперь в двери и таращился на вдруг почти оживший труп. Фабель нарочно остановился между ним и кроватью, закрывая сцену своей спиной. «Тебя как зовут, сынок?» «Беллер, Герд Гаупткомиссар, Уве Беллер». «Ладно, Беллер, ты уже беседовал с соседями?» Взгляд Беллера повело за плечо Фабеля к бесстыже освещенному ужасу. Усилием воли он сдержался и потупился в пол. «Что вы говорите, Герр Гаупткомиссар? Ах да, извините за рассеянность. На первом этаже супружеская пара, а прямо под этой квартирой старушка. Никто из них ничего не слышал. Впрочем, бабуля внизу фактически глухая». «А имя девушки они знают?» «Нет». И старушка, и супружеская пара утверждают, что практически не видели ее. Прежде тут жила древняя старуха, которая умерла год назад. До нового жильца квартира пустовала месяца три. Они заметили, кто приходил к ней этой ночью? Нет. Обратили внимание только на того типа, который появился здесь в 2:30 ночи и позвонил в полицию. Пару на первом этаже разбудил хлопок входной двери, там крепкая пружина, и если не придержать, ночью гром еще тот. Однако до этого момента никто ничего не слышал. Пара на первом этаже преспокойно спала, а старушка прямо под этой квартирой, как я уже сказал, сильно глухая. Беллер наклонил голову и все-таки не удержался. Украдкой посмотрел через плечо Фабеля. Работа абсолютнейшего психа. Но она сама нарывалась на неприятности. Тащить к себе в койку любого извращенца с улицы — такое добром не кончается. Фабель взял в руки прислоненную к лампе на буфете фотографию с истрепанными углами. Захватанный кусочек чьей-то жизни, реальной жизни, такой же уместный в этом стерильном нежилом помещении, как смех на похоронах. Фотография была сделана в солнечный день, похоже, в гамбургском парке Плантен-ун-Блюмен. Фотография старенькая, с большого расстояния. Да и качество не ахти какое, но Фабель мог различить лицо девочки лет 14 с волосами мышиного цвета. Лицо как лицо, не красавица и не дурнушка. Мимо такой пройдешь на улице, не оглянувшись. Рядом с девочкой стояли парень лет 19 и пара старше 40. Непринужденность поз говорила яснее ясного. Это семья. «Какой бы она ни была, она была человеком», — возразил Фабель молоденькому полицейскому, не глядя на него. «Чьей-то дочерью». «Знать бы вот только чьей». Он вынул из пиджачного кармана пакетик для улик и вложил в него истрепанную фотографию. Затем повернулся к Мюллеру. «Жду вашего письменного ответа. Пожалуйста, не тяните с ним».